Александр Бессонов, Жанна Вишневская, Наталья Дзе, Анна Зимова и Ко. Удивительные истории об оливье. Александр Гуляев. Секретный ингредиент. Наступил декабрь. А в декабре у Алексея Сергеевича Петрова резко портилось настроение. И совсем не из-за приближения новогодних праздников. Хотя связь с этими самыми праздниками очень даже была. 1 декабря начинался сезон новогоднего меню в кафе «Морозный вкус». Алексей Сергеевич, владелец самого известного в городе ресторана с характерным названием «Петров», быстро разросшегося до целой сети ресторанов и закусочных, опутавший весь город цепкими паучьими тенетами, поморщился и выпил таблетку аспирина. Декабрь, как, впрочем, и весь зимний сезон, в прямом смысле слова становился для ресторатора головной болью. Из-за того самого морозного вкуса. С весны до осени работу морозного вкуса Петров и не замечал. Маленькое городское кафе, куда приходили в основном попить кофе с мороженым или домашней выпечкой, выглядело всего лишь декорацией, создававшей иллюзию конкуренции в городском общепите. Но вот зимой... Зимой это скромное заведение становилось местом настоящего паломничества для горожан и жителей близлежащих районов, вызывая ощутимое падение доходов Алексея Сергеевича. «Морозное оливье!» Будто проносился по городу едва уловимый шорох, и небольшой зал морозного вкуса, и даже специально открывшаяся зимняя веранда «У всех нормальных людей веранды летние», — злобно бурчал Петров, — наполнялись посетителями. Оливье. Всего лишь обычное застольное блюдо, набивавшее оскомину уже на второй день праздников. Весь зимний сезон было королем морозного вкуса. А само кафе — хитом всей кормившей горожан отрасли. Да, пожалуй, и всего города в целом. И если бы кто-то отслеживал статистику, то с удивлением бы обнаружил, что в 95% чеков кафе «Морозный вкус» фигурирует позиция «Морозное оливье». Оставшиеся 5% — это всего лишь утренний кофе на вынос для самых ранних посетителей, из тех, кто с утра не едят ничего. Когда кафе только открылось, Петров не обращал на него никакого внимания. В первый зимний сезон, когда слава морозного оливье только-только начала разноситься, и поток клиентов ресторана Петров уменьшился, ресторатор удивился. На следующий год Алексей Сергеевич вознегодовал и вступил в закулисную борьбу с нежданным конкурентом давно известными методами. Но ни пожарная инспекция, ни санэпиднадзор, ни налоговая служба не смогли выявить ни единого нарушения в работе морозного вкуса. И более того, к вящему неудовольствию Алексея Сергеевича, все члены надзорно-карательных комиссий стали верными клиентами маленького кафе, как минимум на зимний период. Уязвленный ресторатор попробовал пустить в ход тяжелую артиллерию. Но на неформальном мероприятии ведущих бизнесменов города мэр Ипатов, несмотря на немалое количество выпитого элитного коньяка, Петрову отказал. «Ты это, Сергеич», — добродушно ответил мэр старому приятелю. «Расслабься. Что тебе одно маленькое кафе? Ты же знаешь, мы завсегда только к тебе. Но я уж, извини, такого оливье, как в морозном, больше нигде и никогда». Мэр мечтательно причмокнул губами и даже вернул на тарелку бутерброд с черной икрой, словно это было что-то залежавшееся и неинтересное. «Новый год, как-никак. Меня свои же не поймут. Вон Севрюгин». Мэр кивнул в сторону начальника ГИБДД. «По 3 порции всегда заказывает. А Тамарка...» Ипатов имел в виду жену Севрюгина. «Даже не ревнует. А сам знаешь, какие она салаты строгает». Алексей Сергеевич даже вспотел от возмущения. Но сказать ему больше было нечего. Кампания против морозного вкуса была с треском провалена. И в наступившем сезоне оставалось одно — добыть рецепт злосчастного оливье и задавить конкурентов масштабом и объемами. Обычный способ получить желаемое — это просто его купить. Но, увы, попытки случайных посетителей узнать у сотрудников секрет популярного салата за любые деньги закончились ничем. Как выяснилось, готовил морозное оливье, несмотря на объемы ежедневно съедаемого в кафе салата, исключительно сам шеф-повар. А купить рецепт у шефа, возможно, не представлялось, ибо он и был владельцем морозного вкуса. Так что единственным вариантом было продегустировать треклятый салат силами всех поваров компании. Сделать какие-нибудь, Петров и сам не представлял, какие именно, лабораторные анализы, разобрать все на ингредиенты, граммы и молекулы, чтобы повторить успех неуязвимого конкурента. Разумеется, отправиться на дегустацию ни сам Алексей Сергеевич, ни его повара не могли, дабы не ронять собственный престиж. Правда, в морозном вкусе оливье на вынос не предоставлялось. Но целая бригада специально отправленных к конкуренту сотрудников принесла в главный офис достаточное количество незаметно отобранных в контейнеры проб, чтобы набралось на хорошую порцию. «Это и есть ваш особенный оливье?» — негодовал Петров, первым продегустировав принесенное. «Да это же самый обычный салат! Такой в любом кафе подают! Ничего необычного! Ничего!» Попробовавшие салат вслед за боссом повара были вынуждены согласиться. Действительно, оливье был вкусным, из правильных продуктов, но никакими особенными качествами не обладал. Обычный хороший оливье. «Вы его точно из морозного принесли? Не сами приготовили? Тогда какого же... Что вы все в нем нашли?» Разведчики подавленно молчали. «Вот ты, Витя!» — продолжал распинаться Петров, на сей раз обращаясь непосредственно к бухгалтеру. «Вот съешь еще ложечку, прожуй как следует и скажи мне в глаза, чего же такого сверхъестественного в этом салатике, чего в нашем нет?» Виктор покорно отправил ложечку салата в рот, прожевал и округлил глаза. «Алексей Сергеевич, это... так это какой-то другой салат?» «Ясно. Сгорел на работе». «Витенька, тебе плохо», — сделанным участием произнес Петров. «Сомова, а ты что скажешь?» А дальше история повторилась. Каждый, кто вновь пробовал салат, на полном серьезе уверяли все более разъярявшегося шефа, что в кафе у оливье был совсем другой вкус. Петров вышел из себя и выгнал всех из кабинета, с трудом удержавшись от нецензурных эпитетов в адрес команды. «Мистика какая-то!» — пробормотал он, устало опустившись в кресло и с ненавистью, глядя на остатки меняющего вкус салата. Выпитые залпом 150 граммов коньяка не сильно помогли. Но никаких новых идей не было. Алексей Сергеевич стал хуже спать. Чертов оливье преследовал его даже во сне. На работу ресторатор приходил уже заведенный, и сотрудники всеми силами старались лишний раз не попадаться боссу на глаза. 31 декабря Алексей Сергеевич сидел в офисе мрачнее тучи. На столе стояли уже привычная в этом месяце бутылка коньяка, нарезка лимона и блюдечко с оливками. Взгляд ресторатора блуждал по фотографиям на стене, на которых были запечатлены самые яркие моменты из жизни Петрова. Вручение награды от городской администрации, получение диплома, выход на сцену в роли Гамлета в студенческом театре. Театр. Алексей Сергеевич подскочил в кресле и выбежал из офиса под недоуменные взгляды сотрудников. Дома он достал с антресолей запылившуюся коробку со своими старыми театральными принадлежностями, от которых по известной причине до сих пор не избавился. И вскоре из квартиры ресторатора Петрова вышел совсем другой человек с густыми бакенбардами, вьющимися усами и водруженными на нос старомодными очками в толстой оправе. Незнакомец вызвал такси и отправился прямиком в Морозный вкус. Лично есть свежеприготовленный мистический оливье прямо на месте, не боясь быть узнанным. На удивление, несмотря на ажиотаж, для посетителя нашли свободный столик. Заказал гость, разумеется, знаменитый морозный оливье. И что-то еще наугад, для вида. Подали блюдо довольно быстро. Странно, но салат пах не колбасой и огурцами, как положено пахнуть оливье, а елкой, мандаринами и еще чем-то неуловимо знакомым. Впрочем, это все витающие в воздухе флюиды Нового года, решил Петров и отправил в рот первую порцию салата. А потом еще и еще. И это был действительно не тот оливье, который Алексей Сергеевич пробовал у себя в офисе. Удивительным образом, каждая новая порция отличалась от следующей и поднимала из недр памяти самые светлые новогодние воспоминания. Вот сейчас это словно был оливье, который они ели дома у бабушки уже почти 40 лет назад. А теперь это мамин оливье, который она заботливо накладывала Алексею во времена его подработок в студенческие годы. А это оливье тети Люды, к которой они летали в гости в далекий Владивосток, сменяющийся вкусом оливье Ирины, первой большой любви Петрова. Оливье из воспоминаний. Салат в тарелке неожиданно быстро закончился, и Алексей почти машинально заказал вторую порцию, а потом попросил официанта пригласить шеф-повара. На удивление, официант не стал задавать никаких вопросов, а просто одобрительно кивнул. И вскоре вернулся вместе с высоким полным человеком в ярко-красном поварском костюме. У шефа были роскошные седые кудри и такая же пышная белая борода. Из-под густых седых бровей на Алексея внимательно смотрели ясные озорные глаза. «Я...» — начал Петров несмело, не зная, что он на самом деле хотел бы сказать. «В общем, ваш оливье — это что-то необыкновенное. Вы самый настоящий волшебник?» «Немножко», — ответил седобородый повар с улыбкой. «Рад, что тебе понравилось, Леша». «Вы меня знаете?» — удивился Алексей Сергеевич. «Странно, но такое обращение его нисколько не покоробило». «Конечно!» — снова улыбнулся повар. «Я всех знаю, работа такая. И, кстати, с наступающим праздником! Сейчас принесут мороженое, это комплимент от заведения». Повар заговорщически подмигнул и добавил, понизив голос. «С тертым шоколадом, как ты любишь. Пломбир. А сейчас извини, надо идти работать. Очень много заказов, а впереди тяжелая ночь». И шеф-повар удалился, оставив Петрова в полном недоумении. А мороженое и в самом деле оказалось просто до неприличия вкусным, словно Алексей пробовал его в первый раз. Петров ушел из кафе в том же недоумении, но одновременно с ощущением причастности к чему-то необыкновенному и, казалось, совсем уже забытым, по-детски щенячьим восторженным ожиданием праздника. 1 января Алексей Сергеевич обнаружил под елкой железную дорогу с пультом управления, который он так и не дождался на свои 9-й и 10-й Новый год. Таких уже больше не выпускали.